Глава 49. «Тимошка, ты знаешь, что занятия в гимназиях начинаются 20 августа?» — спросил за завтраком папа Петя. «Не-а!» — с набитым кашей ртом пробормотал Тимка и тайком от тети Симы подбавил себе в тарелку еще одну ложку варенья. Он же успел отнести крысе парного молока и изрядно проголодался. 20 августа, ровно через 10 дней. Нам еще надо купить гимназическую форму, ранец, тетрадки. «Ручку с чернилами?» — напомнил Тимошка. «Как же без ручки-то?» — поддакнул тетя Сима, переворачивая на сковородке дымящийся оладушек. «Без ручки нельзя. И чернильниц надо, не проливайку». «Само собой», — прекратил разговоры за столом доктор Макеев, «сразу после работы мы пойдем с тобой за покупками». «Знала б моя мамушка, что ее сыночек Тимка будет гимназистом. То-то порадовалась», — взгрустнул Тимофей ему. От расстройства даже варенье расхотелось. «Буду учиться на дне пятерки, чтобы стать таким же хорошим лекарем, как папа, тогда у моих родителей на небесах душа успокоится». Он поспешил закончить завтрак и увязался в больницу за доктором, где его уже наверняка поджидала бабка Досифея. Как-то Досифея Никандровна пережила ночь, беспокоился Тимошка всю дорогу. Вдруг заболела после такого невероятного известия о нашедшемся женихе. У нас в Соколовке однажды дядька Митяй 2 недели с ярмарки не возвращался. Так его жена, тетка Фрось, за это время чуть не обезумела. Целыми днями ревмя ревела и кляла, что проломит муженьку ухватом голову, ежели тот посмеет ей на глаза живым показаться. А тут человек на 26 лет пропал. Он издалека увидел женский силуэт около своей скамеечки, но торопиться не стал, потому что это была явно не Досифея Никандровна. Незнакомка стояла, опершись со спинку скамейки, и, приставив глазам руку козырьком, вглядывалась в белые облака, распластавшиеся по ярко-синему небу, точно языки волшебного пламени. «Похоже на экономку из богатого дома», — решил Тимошка, оценив скромную серую юбку, голубую блузку и черную шаль женщины. «Наверное, пришла больного проведать». Дама обернулась, и Тимошка с изумлением понял, что это не заблудившаяся в больничном парке неизвестная экономка, а Досифея Никандровна с собственной персоной. Она оценила его замешательство и улыбнулась. — Да я тебя расцелую, моя радость. Всю ночь о тебе думала. Она присела на скамейку и потянула за собой Тимошку. — Садись. Я должна тебе многое объяснить. Досифея Никандровна погладила рукой висевшую на шее кинжальчик, будто набиралась от него сил для непростого рассказа, и, не торопясь, начала говорить, то и дело замолкая и припоминая давние прошедшие события. — Как я тебе уже докладывала, мой батюшка, Никандр Порфирич любил меня без памяти и во всем мне потакал. Был он богатейшим купцом и наиважнейшим во всей губернии поставщиком бочек. Наши бочки даже у самого царя в погребе стоят. Не удержалась она похвалиться. И были у нас в продаже бочки от самой маленькой, величиной чуть больше наперстка, до огромнейших таких, что до полк солдат вместе с пушками мог вместиться. Рассказчица чуть заметно улыбнулась, вспоминая, как девочка играла с нянюшками в прятки на заставленной пузатым товаром дворе. Папашенькино предприятие называлось «Торговый дом Рассоловых». Вот она, тайна надписи «ТДР» на клочке бумаги, данной мне Досифеей для записки Севе Изерскому, — понял Тимошка. «Я, Досифея Никандровна, Бондарей тоже уважаю», — вставил он свое словечко и пытливо посмотрел в лицо собеседницы. Сегодня оно было необыкновенным ясным, словно прошедшая ночь смахнула с него все прожитые без жениха годы. «Да она совсем и не старуха!» — подивился про себя Тимофей. «Как же я раньше-то не замечал!» Досифея перевела взгляд на Тимошку и продолжала свое повествование. «Так с батюшкиного попустительства и выросла я, совершенно без царя в голове. Только были у меня на уме хихоньки да хахоньки. А уж модница я была, каких свет не видал. Казны батюшкиной без счета на наряды перевела. Сколько мне отец платьев да шляпок не покупал, мне все было не по носу. Вот закажу в Париже себе розовое платье. Получу нарочным, радуюсь, А распакую коробку, глядь, оттенок у него не тот. Ногами затопаю, распорчу ровно раскаленный самовар, да затребую новое, то только голубое, но точно такое же. Как меня такую самодурку Прохор Игнатьич полюбить ухитрился, ума не приложу. — Ты, наверное, добрая была, Досифея Никандровна, — осмелился предположить Тимошка. — Добрая, — Досифея задумался. — Знаешь, настоящая доброта, она тогда видна, когда о себе не думаешь. А какая доброта могла быть у капризной девки, когда она нарядами швырялась, в то время как бедные люди не могли своим дочкам даже платочек на голову купить? Хотя, по правде сказать, барышня была не вредная, и ежели кто у меня помощи просил, то отказу никому не бывало. А как мой Прошенька пропал без весточки? Точно у меня что-то переломилось. Помню, смотрю я на свои туалеты, по всем шкафам рассованы, и думаю, какая это глупость все, какая глупость. В общем, соломенные шляпки я лошадям скормила, туфли из окон в пруд пошвыряла, а платье до шубы свалила на подводу, вывезла на базарную площадь и прямо посреди нее и бросила. Берите, люди добрые, кому что надобно. Долг потом нищие берушки в моих нарядах щеголяли. К слову сказать, я и сейчас нет-нет, да вижу, как ветхая старушонка в мою шаль кутается. А я и рада, что хоть такой малостью кому-то помочь смогла. Вскоре после этого случая мой батюшка Богу душу отдал, а я совершенно от дела отошла. Дома в Пскове и Самаре под приют отказала. Петербургский особняк купцу Пызину продала. Да бандарное производство в казну подарила. Одну только малую вещь у меня рука не поднялась разорить. Хочу я тебе презентовать, и не спорь, — пресекла Досифея Никандровна, возражающий жест мальчика. Я ведь как сказала, так и сделаю. Мы купцы первой гильдии, своего слова не меняем. Она пристукнула кулачком по Тимошкину лбу. Только беру с тебя нерушимую клятву. Распорядишься этим тогда, когда никакого другого выхода помочь людям у тебя не будет. Раньше этого подарок не открывай. Обещаешь? Она взяла Тимошу за плечи и посмотрела в его светлые глаза, выглядевшие чуть растерянно. Он кивнул. То-то же. Тебе верю. Она покопалась в сумочке и достала из нее запечатанный конверт. Успенский праздник. Отнесешь его моей племяннице. Поздравишь, да отдашь ей мое послание. Она тебе мой подарок и выдаст. Досифея вздохнула и объяснила. Одни мы с ней остались изо всей семьи. Она баба хоть и треповатенькая, но неплохая. Сильных сибирских кровей, ты не сомневайся. Она тебе препятствовать не будет. А я сегодня же отбываю в Замаршанск к своему голубчику Прохору Игнатьичу. Всю губернию обшарю, землю носом рыть буду. Но найду его, построю рядом с ним келийку, а то и часовенку. Будем вдвоем молитовку Богу творить за то, что соединил нас на старости лет. — Все понял? — строго спросил она Тимошку, почти потерявшего дар речи от такого неожиданного поворота событий. — Да, — хриплым шепотом проговорил он, — я только не понял, к кому мне идти с письмом-то? Кто твоя племянница? — Разве я тебе не сказала? — Удивилась Досифея Никандровна и величественно встала на ноги. — Моя племянница Евгения Рассолова. — Вот это да! — так и впечатался в скамейку Тимошка. Ему сразу стало понятно, почему актриса не сопротивлялась, когда тетенька по-родственному вколачивала ей науку шлепком по спине. — Имеет право! Ему дед Илья тоже пару раз под горячую руку наподдавал как следует. Однажды, когда Тимка переколотил из баловства целое решето свежих яиц и ремешком отходить сулился, но, правда, потом отошел, и угроза так осталась невыполненной. Тимоша вспомнил, как Петр Сергеевич поцеловал руку княгини Езерской и поймал на лету сухую ладошку бабки Досифеи. — Счастья тебе, Досифея Никандровна! Спасибо тебе за подарок! — Тебе благодарствую, — отзывалась она в ответ. — Даст Бог, еще свидимся! А нет, не поминай лихом. Она поклонилась мальчику и легкой танцующей походкой, едва касаясь земли, понеслась к выходу навстречу своей надежде и нашедшейся любви. Тимошка перекрестил удаляющуюся фигуру Досипеи Никандровны на счастье и побежал к отцу, чтобы поделиться последними новостями. Не каждый день обыкновенным мальчикам, хотя бы и будущим гимназистам, дарят секретные подарки, к которым можно прикоснуться лишь в тяжелую минуту. Когда он, задыхаясь, перебивая сам себя, выложил Петру Сергеевичу свою историю, доктор долго молчал, измеряя шагами небольшой кабинетик с портретом принца Ольденбургского на стене. Потом уселся в кресло, положил ногу на ногу и серьезно сказал: «Хорошо. Судя по всему, твоя подруга — женщина разумная, и свой поступок достаточно обдумала, поэтому ты вправе принять ее подарок». Он поправил пенсне на переносице и решительно сложил руки. «Но, полагаешь, ты пойти с письмом госпоже Рассоловой ты должен самостоятельно, поскольку мое имя названо не было, и подарок Досифеи Никандровны предназначался исключительно тебе. В какой срок тебе указано явиться? В Успенье? Это через 5 дней». — Добро, — подвел итог доктор Макеев. — Значит, с 15 августа ты нанесешь обещанный визит. Ну, а пока у нас еще масса всяческих дел, так что не будем предаваться пустым измышлениям и домыслам.